Сталин полагал, что даже более или менее существенное отступление уже маловероятно. В своем приказе по случаю 23 февраля 1942 года Народный комиссар обороны утверждал: «Ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое было создано внезапностью немецко-фашистского нападения. Стоило исчезнуть в арсенале немцев моменту внезапности, чтобы немецко-фашистская армия оказалась перед катастрофой». Но Сталин не учел, что концентрация войск противника на более узких участках фронта, сосредоточение их там, где не ждал верховный главнокомандующий, вновь поставит Красную армию в критическое положение, хотя и менее опасное, чем в году предыдущем. Ну и сейчас, прорвав фронт в нескольких местах, противник смог продвинуться на 500-650 километров, почти в два раза меньше, чем в 1941 году. В следующем году пространственные успехи немцев составят всего 2-3 десятка километров. Но наступательный порыв немецких войск летом 1942 года нам не удалось заблаговременно погасить и сдержать, ибо Сталин переоценил собственные силы и все время настаивал на том, чтобы проводить одновременно хотя бы частные наступательные операции. И только благодаря крупным стратегическим перемещениям войск удалось остановить врага у Волги. Во второй половине 1942 года ставки пришлось направить на юго-западное направление свыше 100 стрелковых и танковых соединений, около 15 танковых корпусов. Вот к чему привел тот факт, что вновь точно и вовремя не были определены возможные направления основных усилий противника. Сталин просчитался в 1941 году, решив, что главный удар немецкая армия нанесет на юго-западе. Понадобились крупные перегруппировки войск, и к началу нашего зимнего наступления на западном направлении находилось более половины всех советских дивизий. Сталин, как и Ставка в целом, считал, что западное направление останется главным и в 1942 году, хотя допускал возможность мощного удара и на юго-западном. Однако в летней кампании 1942 года противник нанес свой главный удар на юго-западном направлении. Можно утверждать, что Ставке не удалось в первый период войны верно определить направление главных ударов противника летом 1941 и 1942 годов. И оба раза, к окончательным выводам, ошибочным, как оказалось позже, помог прийти Сталин. После обсуждения в Ставке планов на 1942 год Сталин настоял на том, чтобы направить, как я уже говорил, директивное письмо военным советам фронтов и армий, ориентирующий их на наступательные действия. В письме указывалось, что противник перешел на оборону и строит оборонительные укрепленные линии с целью задержать продвижение Красной армии. В результате же пришлось вести оборонительные сражения, к которым в полной мере не готовились, ведь Сталин поставил задачу обеспечить полный разгром гитлеровских войск в 1942 году. Это понятно, повторю еще раз, с точки зрения общего желания советских людей, но было попросту нереально. Бросается в глаза, что, ведя свои переговоры с главкомами, командующими фронтами во время оборонительных операций, Сталин чувствовал себя менее уверенно, нежели тогда, когда войска наступали. Он часто поручал вести переговоры Шапошникову или Василевскому, а затем и Антонову, вмешиваясь в конце чаще всего по одним и тем же сюжетам, даст или не даст Ставка войска из резерва. Обычно рекомендовал активнее использовать авиацию и еще указывал пальцем на какого-нибудь командарма, комкора, который портит обедню. Правда, Сталин любил еще напоминать и о бдительности. Есть его десятки указаний по этому вопросу. Ничего не скажешь, характер сказывается. Приведу несколько фрагментов из его указаний обороняющимся войскам. В конце разговора 22 июня 1942 года Сталин указывал Тимошенко: «Эвакуация прифронтовой полосы нужна также для того, чтобы в этой полосе не осталось ни одного агента, ни одного подозрительного лица, чтобы войсковой тыл был чист на 100%. Ведя переговоры 22 июля того же года с командующим Южным фронтом Малиновским, Сталин высказал недовольство разведданными. «Ваши разведывательные данные малонадежны. Перехват сообщения полковника Антонеску у нас имеется. Мы мало придаем цены телеграммам Антонеску. Ваши авиаразведывательные сведения тоже не имеют большой цены. Наши летчики не знают боевых порядков наземных войск. Каждый фургон кажется им танком, причем они не способны определить, чьи именно войска двигаются в том или ином направлении. Летчики-разведчики не раз подводили нас и давали неверные сведения. Поэтому донесения летчиков-разведчиков мы принимаем критически и с большими оговорками.